Грейпфрутовая диета. Грейпфрутовая диета богата витаминами, вкусна и полезна. Основной ее секрет в том, чтобы съедать половину грейпфрута перед каждым приемом пищи и уменьшить количество потребляемых калорий до 800 кал. За 7 дней на этой диете можно сбросить от 3 до 5 килограммов. Известно, что содержащийся в грейпфруте цитрусовый флавонид наренгинин заставляет печень работать активнее и сжигать жиры, а не накапливать их. Также это вещество помогает сбалансировать уровень глюкозы в организме. Ко всему прочему, грейпфрут нормализует работу пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, артериальное давление. Если вы не страдаете язвой желудка или гастритом, у вас нет аллергии на цитрусовые, то можете смело сидеть на грейпфрутовой диете. Благодаря ежедневному употреблению этого фрукта, богатого витаминами С, А, В, Д и П, вы будете себя прекрасно чувствовать, будете полны сил и энергии. Очень хороша эта диета для зимы и ранней весны, когда организму не хватает витаминов и требуется серьезная поддержка. Диета довольно разнообразная. Можно есть мясо нежирное, нежирную рыбу, даже рыбные консервы, лучше тунец, зеленый чай, натуральный черный кофе. Однако вам полностью придется отказаться от сахара, соли, различных соусов и специй. Строго придерживайтесь режима питания. В виде перекусов можно съедать только одно яблоко в день и выпивать стакан обезжиренного или 1,5% кефира, а также один раз чаем позволить себе чайную ложку меда. Ужинать вы должны не позднее 19 часов. После ужина лучше ничего не есть совсем, но если очень хочется, то допускается съесть грейпфрут. Ознакомившись с примерным недельным меню, вы можете что-то чем-то заменять, добавлять или убирать. Главное, не забывайте урезать количество употребляемой пищи и обязательно перед каждой едой съедать половину грейпфрута. Примерное меню. Первый день. Завтрак. Половина грейпфрута или свежевыжатый сок из половинки грейпфрута. 50 граммов нежирной ветчины или вареной говядины. Чашка кофе или чая. Обед. Половина грейпфрута, 200 граммов овощного салата из некрахмалистых овощей и зелени, заправленного лимонным соком. Чашка кофе или чая. Ужин. Половина грейпфрута, отваренное или поджаренное на решетке мясо, 150 граммов сырого веса. 200 граммов салата из зелени и некрахмалистых овощей, заправленных лимонным соком. Чашка чая. Второй день. Завтрак, половина грейпфрута или свежевыжатый из нее сок. 2 вареных яйца, чашка чая или кофе. Обед. Половина грейпфрута, 50 граммов нежирного сыра. Ужин. Половина грейпфрута, рыба припущенная или гриль, 200 граммов сырого веса. 200 граммов салата из зеленых овощей с лимонно-оливковой заправкой, кусочек черного хлеба. Третий день. Завтрак, половина грейпфрута, кашка из 2 столовых ложек овсянки или мюсли с изюмом, 2-3 любых орешка, кроме арахиса, и 4 столовые ложки обезжиренного йогурта или кефира. Обед. Половина грейпфрута, чашка овощного супа или прозрачного бульона с 2 черными сухариками. Ужин. Половина грейпфрута, вареная куриная грудка, 200 граммов сырого веса, 2 запеченных помидора, чашка чая. Четвертый день. Завтрак, половина грейпфрута, 1 вареное яйцо, стакан томатного сока, чай с лимоном. Обед. Половина грейпфрута, 200 граммов салата из моркови, огурца, салатных листьев, брокколи, сладкого перца, зелени сельдерея, заправленного лимонным соком и оливковым маслом, кусочек черного хлеба. Ужин. Половина грейпфрута, до 400 грамм отваренных или тушеных овощей, любых, кроме картошки и кукурузы, чашка чая. Пятый день. Завтрак. Фруктовый салат из грейпфрута, апельсина и яблока. Чашка кофе или чая. Обед. Половина грейпфрута, 200 граммов салата из капусты и большая печеная картофелина. Ужин. половины грейпфрута, говяжий стейк, 200 граммов сырого веса, или куриная грудка, 200 граммов сырого веса, или рыба, 250 граммов сырого веса, один запеченный помидор или стакан томатного сока. Шестой и седьмой дни. Выбирайте меню любого дня, которое вам больше всего по душе. Юля, 32 года. Пробовала много различных диет. Поняла, что есть диеты, которые мне нравятся и подходят, есть, которые не нравятся, но подходят, а есть, которые вообще не для меня. Конечно, предпочитаю приятные для себя диеты. Очень люблю грейпфрутовую диету. Всегда довольна результатом, она меня никогда не подводит, да и грейпфруты очень люблю. Если вам нравятся цитрусовые и у вас есть именно жирок, очень советую воспользоваться этой диетой. Заметила, что благодаря грейпу уходит жирок с проблемных мест, но мышечная масса остается. Однако садиться на грейпфрутовую диету нужно не чаще одного раза в 2 месяца, а то она становится какой-то неэффективной, что ли. Не знаю, почему так происходит, но это факт. Первый раз села на 12-дневную грейпфрутовую диету. Похудела на 6 килограммов. Теперь периодически сижу на ней, но не более 7 дней. В принципе, этого достаточно. Худеешь, пусть и на меньшее количество килограммов, но они практически не возвращаются. Нравится мне эта диета тем, что она простая, но разнообразная. Можно и кофе, и чай, без которых я просто не могу. Если утром не выпью чашечку натурального кофе, то очень туго соображаю. И мясо, и рыбу, и овощи, и соки, и яйца. Печально, что нельзя никакого спиртного и сладкого, но на то и диета, чтобы ограничивать себя, чтобы перестать злоупотреблять. Зато когда еще поешь столько грейпов? Да и апельсины, и яблоки не противопоказаны. В общем, вкусно и относительно сытно. Первое время, правда, немного голодно, но потом привыкаешь. Желудок привыкает к урезанным порциям, и ты уже не хочешь и не можешь много есть. А это способствует и тому, что ты не набрасываешься на еду спустя 7 дней, начинаешь питаться умеренно, следовательно, вес не возвращается. И повторная диета необходима уже для дальнейшего похудения или разгрузки после праздничной обжираловки. Теперь я стройная, но раз 2-3 месяца все равно сажусь на эту диету. Ради удовольствия, чтобы грейпфрутиков поесть, почувствовать легкость, поднять настроение.